Певец взял фальшивую ноту, но нисколько не смутился и продолжал гнать всеми любимый хит. Владимир Григорьевич Забродин искоса глянул на сидящую рядом жену. Анна, обладающая отменным слухом, фальшь заметила и болезненно скривилась. Вся прочая публика на такие тонкости внимания уже не обращала. Все были возбуждены и подогреты обильным хорошим спиртным. По залу бесшумно и плавно сновали официанты с подносами в руках, на импровизированной сцене сменяли друг друга самые известные в стране артисты, музыканты и певцы, а ведущий праздника, кинозвезда, изо всех сил старался быть веселым и заводным. Впрочем, ему это удавалось, ну, все-таки он был настоящим профессионалом. Владимир Григорьевич окинул взглядом переполненный зал и тихонько тронул жену за руку. — Анюта, я прогуляюсь, что-то здесь душновато. — Разве? — удивленно откликнулась Анна. — А мне кажется, даже зябко немного. Во всяком случае, здесь точно не душно. — Ты здоров, Володя? Может быть, у тебя начинается бронхит, и тебе просто не хватает дыхания? Хочешь, поедем домой? Он хотел, но так рано уезжать неудобно. Хозяин новогоднего приема, его давний знакомец и партнер по бизнесу, обидится еще. Надо протянуть хотя бы часов до трех, а сейчас только четверть второго. Нет-нет, торопливо успокоил он жену, я в полном порядке, просто засиделся. Пойду пройдусь по зданию, выйду на улицу, подышу морозом. Накинь что-нибудь, — заботливо проговорила ему вслед Анна. Не выходи раздетым. Забродин кивнул на ходу и стал пробираться к выходу из зала. Он хорошо знал это здание, в котором бывал не раз, и, не раздумывая, поднялся на третий этаж, где были бильярдная и библиотека. Из бильярдной доносились голоса и тянуло табачным дымом. Туда Забродин даже заглядывать не стал и сразу толкнул дверь, ведущую в библиотеку. Здесь было пусто, темно и тихо. Как раз то, что он искал. Он включил свет и уселся в мягкое глубокое кожаное кресло. Прикрыв глаза, стал вспоминать прежние праздничные приемы по случаю дней рождения и всяческих презентаций, в том числе и те, которые проводились здесь же. Удивительно, как раньше ему все нравилось. Как весело было, с каким удовольствием он общался со старыми знакомыми и заводил новых. С какой готовностью смеялся шуткам известных артистов-юмористов, приглашенных хозяевами, с каким упоением любовался красивыми молодыми девушками, которых на такие приемы привозили специально для развлечения гостей. И куда все делось? Почему стало скучно, пресно, неинтересно? Раньше он не любил встречать Новый год в России и старался уехать куда-нибудь, то в Штаты, то в Европу, то в теплые страны, где в январе можно было плавать и загорать. Ездил иногда с женой, иногда с подругами. В прошлом году впервые не поехал. Не захотел. Стало скучно. И в этом году тоже остался дома. Была бы его воля, он бы и на прием не пошел. Отсиделся бы в своем просторном доме. Ну, может, посмотрел бы хорошее кино, а может, и вовсе спать улегся бы. Праздник больше не будоражил. И поездки не привлекали. На этот прием он отправился исключительно потому, что все в его тусовке знали, Забродин остался в Москве, и не появись он хоть где-нибудь в новогоднюю ночь, сразу поползут разговоры, мол, с ним что-то не так. Ну а зачем ему такие разговоры? У Забродина репутация мужика крепкого, сильного и физически здорового, и не нужно давать людям повод сплетничать о том, что он слабеет. Да и Анну развлечь хотелось. Все-таки она так много занимается своей работой и своей наукой, света белого не видит. Разве правильно лишать ее праздника? О, боже мой, как же ему тошно! Анюта, девочка, все видит, все знает, понимает, как ему все обрыдло, старается хоть чем-то отвлечь, заинтересовать. То поездку какую-нибудь предложит, то разговор заведет о чем-то нетривиальном. Но все ее попытки тонут в мутном болоте равнодушия и безразличия, которое затопило душу миллиардера Забродина. Вся надежда только на его новую затею, которая, похоже, себя оправдывает. Лишь она способна вывести Владимира Григорьевича из состояния тупого раздражения и безысходности. Следующее заседание он назначил на 6 января. Не посчитался с тем, что у всех должны быть каникулы, и люди хотят куда-то уехать, провести время с семьями. Наплевать ему на чужие семьи и чужие планы. Он такие деньги платит не за то, чтобы с ними считаться. Помощники явятся как миленькие, никуда не денутся. Скорее бы наступило 6 января, хоть какое-то развлечение. Уже 3 часа ночи, а Ленар Габитов все рассказывал свою историю. Рассказывал путанно, перескакивая с одного на другое, но Марго и Борис не перебивали его, слушали внимательно. И сам Ленар слышал себя словно со стороны и к своему ужасу понимал, что поверить в его слова очень трудно, почти невозможно. Слишком неправдоподобно звучал его рассказ. У его девушки, Наташи Аверкиной, была младшая сестра Екатерина. Наташа старше Ленара на 6 лет, ей 31 год, а Кате было 26. Мать их оставила около 10 лет назад, вышла замуж и уехала с мужем в другой город, а заботу о 16-летней Кате поручила старшей дочери, Наташе, которой в ту пору исполнился всего 21 год. До этого они жили втроем в маленькой однокомнатной квартирке, в которой девочки после отъезда матери остались одни. Потом Наташа вышла замуж и переехала к мужу, а квартира осталась Кате. Девочке очень красивой и яркой, которая надеялась при помощи собственной жилплощади и хорошей внешности наилучшим образом организовать свою личную жизнь. При этом голова у маленькой сестры была забита картинками из глянцевых журналов и дурацкими телевизионными рекламами непонятно кем придуманных стандартов красоты. Она мечтала о том, чтобы сделать серию пластических операций и довести свою внешность до идеала. Чем ближе к этому идеалу, считала Катерина, тем выше шансы выйти замуж за миллионера. Работала Катя официанткой в кафе. Сначала ездила через весь город, тратила на дорогу по 2,5 часа, потом сняла жилье совсем рядом с работой. Свою квартиру сдала и переехала, одной арендой другую оплачивала. Ну, так теперь многие делают. Жила, как все девчонки, встречалась с подружками, с парнями, ходила по клубам. Если кто-то за нее платил, выкраивала из зарплаты денежки на более или менее модные одежки. Одним словом, жила так, как живут тысячи и миллионы девушек в нашей стране. И мечтала о том же, о чем мечтают тысячи и миллионы. И вдруг Катя получила какое-то наследство, поистине огромное, и стала все деньги тратить на себя. Начала наводить справки о клиниках, где можно сделать эти самые операции. Совсем потеряла голову, даже с работы уволилась. Зачем, дескать, корячиться на работе, когда можно жить на наследство? И целыми днями занималась только своей будущей красотой, и разговоры все у нее только о красоте и тряпках. «Прав был Конфуций», — покачала головой Маргарита Михайловна, когда сказал, «я не видел, чтобы люди любили добро так же, как красоту». И почему в самом деле все так носятся с внешней привлекательностью и совершенно не думают о привлекательности душевной? Ведь весь мировой опыт показывает, что внешняя красота никому и никогда не приносила настоящего счастья, а все равно все рвутся к ней. Ну, ладно, а что Наташа? Ее не обижало, что сестра вообще не собиралась с ней делиться? И, кстати, ты сказал, что Наташа переехала к мужу. Она что, до сих пор замужем? Ты встречаешься с замужней женщиной? Нет, что вы. Она давно развелась, — ответил Ленар. Муж при разводе оставил ей квартиру. В ней она и живет. А вот насчет обиды, я даже не знаю, но, скорее всего, она не обижалась на Катю. Наташа очень ее любила и хотела, чтобы у Катерины было все, о чем она мечтает. Наташа и в самом деле не обижалась. Только как-то... мельком сказала, что Катя пообещала ей денег дать, а потом передумала и не дала. Но не могла же она убить. Наташа вообще не такая. Тем более, что она действительно в момент преступления была с ним, с Ленаром, а ее арестовали. В милиции ему сказали, что у Кати пропали деньги, а у Наташи при обыске нашли какой-то документ, свидетельствующий о том, что на следующий день после смерти сестры она собиралась перевести крупную сумму на счет клиники в Швейцарии. И деньги нашли. А на пачках с купюрами отпечатки Кати, то есть это точно ее деньги. Так Ленару сказал адвокат, которого назначили. Как они оказались у Наташи, непонятно. И все соседи из Катиного дома утверждают, что видели Наташу, видели, как она пришла, как стояла с Катей на балконе и столкнула сестру с 6-го этажа. Это ему тоже адвокат рассказал. Вообще он какой-то странный. Ленару кажется, что он ничего не делает, только присутствует при допросах Наташи, а потом пересказывает Ленару, что спрашивал следователь и что отвечала Наташа. Он, конечно, не знает всех тонкостей работы адвоката, но у него такое впечатление, что защитник совсем не старается, потому что работает бесплатно, по назначению. И как могло получиться, что все соседи видели Наташу, Ленар не понимает. 25 декабря у него был день рождения, он с утра позвонил Наташе и попросил провести этот день вместе в качестве подарка. У нее были какие-то другие планы, она некоторое время колебалась, а потом согласилась. Сказала, что постарается перенести встречу на другое время. Ленар заехал за ней, и они вместе отправились в большой торговый центр на окраине Москвы. Болтались по магазинам, выбирали подарок для Ленара. Два раза перекусывали в кафешках, потом зашли в кино, посмотрели фильм, потом снова пили кофе с тортом. И поздно вечером, примерно в начале 12-го, приехали к Наташе, а ее арестовали. — Погоди-ка, Ленар, — перебил его Борис Леонидович, — как так могло получиться, что есть две родные сестры, и при этом одна получает наследство, а другая нет? Ну, это как-то странно, прямо скажем. А там что, имели место семейные скандалы с разрывом отношений? — Так в том-то и дело, что нет, — горячился Ленар. — Наташа вообще понятия не имеет, кто оставил Кате эти деньги. — Большие деньги-то? — поинтересовался Борис. — Боря, — с упреком произнесла Марго. — Ну как не стыдно? Спрашивать про чужие деньги — это дурной тон. — Ну ничего не дурной тон, — возразил Борис. — Я собираю информацию для дела, а не проявляю праздное любопытство. — Так большое наследство было. — 8 миллионов рублей. — Сколько, сколько? — в один голос воскликнули Марго и Борис. — 8 миллионов, — повторил Ленар. — Это ж получается 200 тысяч евро, если перевести на общепонятный язык, — сказал Борис. — Ничего себе наследство! И от кого оно? — Я ж говорю, Наташа не знает. И Катя не знала. Просто получила и все. И начала тратить на свою красоту. — Хорошо, — вздохнул Борис. — Хотя, конечно, ничего хорошего в этом нет. Во всяком случае, все это звучит крайне странно и неправдоподобно. Одна сестра убила другую, потому что одной сестре привалило богатство, а другая чувствует себя обделенной. Вот в это поверить очень даже легко. А в то, что говоришь ты, поверить и в самом деле трудновато. Но... Допустим, ты действительно больше ничего не знаешь. А что за счет нашли в квартире у Наташи? Причем тут швейцарская клиника? Я больше ничего не знаю. Мне следователь вообще ничего не говорила, только вопросы задавала. Все, что мне известно, известно только со слов адвоката, а я ему не верю. Мне кажется, он бездельник и болтун. И вообще он старается ничего особенного не рассказывать, говорит, что не имеет права разглашать тайну следствия. Вот если бы я был его клиентом, вот тогда другое дело, тогда он бы мне все рассказывал. А так я для него никто. А как я могу стать его клиентом? Он намекает, чтобы я заключил с ним соглашение. Это же надо деньги платить, а у меня нет. И вообще ему я не заплатил бы ни копейки. Я ему не верю. — Ну, вряд ли стоит так уж с плеча рубить, — успокаивающе произнесла Маргарита Михайловна. — Мы с тобой, дружочек, в адвокатской практике ничего не понимаем. Может быть, он все правильно делает, этот адвокат, а ты зря на него бочку катишь. — Так ты говоришь, все это случилось 25 декабря? — Да, в субботу. — И ты до самого Нового года пребывал в таком отчаянии? Сидел на лавке на бульваре? Или случилось что-то еще? — допытывался Борис Леонидович, который во всем искал ясность до мельчайших деталей. — Нет, — Ленар опустил голову, — сегодня Катю хоронили. Мать Наташина приехала. Ее следователь вызвала. Я пришел на кладбище, а она... Мать сестер Аверкиных Ленара встретила озлобленно. Она уже с самого утра успела изрядно выпить и устроила безобразную сцену на похоронах, а на поминки вообще его не пустила. — Что? Допрыгались вы с Наташкой? — набросилась она на Ленара. — Не получилось у вас Катьку облапошить и денежки себе загробастать, так вы ее убить решили? Ты не думай, рожа басурманская, что тебе это так с рук сойдет. Он Наташку-то посадили и до тебя, они сегодня-завтра доберутся. Тоже будешь на нарах париться. Знаю я таких, как вы. Небось, сперва Катьку хотела крутить. Она ведь и помоложе Наташки, и покрасивше. Денежки прибрать к рукам хотел, да? А не вышло, не дала тебе Катька. А не вышло? Не дала тебе Катька, так ты на Наташку переметнулся. А Наташка-то дура, она любому рада, вот и клюнула на тебя. А? Признавайся, это ты придумал, чтобы родной матери про наследство ни слова не сказать и ни копеечки не выделить? Ты, конечно, только нехрист такое мог придумать. Мои девки до такого не додумались бы. И ты еще посмел на Катькину могилу притащиться? А пошел вон отсюда, пока я глаза твои наглючие не выцарапала. И кинулась на него с кулаками. Ленар настолько опешил, что даже не смог ничего ответить, молча повернулся и ушел с кладбища.